Глава 38. Назад в Сиорию. В прошлых циклах он не раз ездил на поезде с Кириэлли и сохранил об этом не самые приятные воспоминания. Поначалу она всегда была в восторге, жадно всматриваясь в пейзаж за окном и комментируя все, что заметила, но, увы, это длилось недолго. По пути в Сиорию просто было не на что смотреть, так что заскучавшая сестра отлипала от окна купе и обращалась к единственному оставшемуся источнику развлечения – к нему. И ему приходилось всю дорогу веселить ее. Но это было раньше, когда он не прибегал к своему растущему мастерству плетений, чтобы творить магию в поезде. В этот раз он просто махнул рукой на возможный риск обнаружения. Он не заметил в купе никаких следящих чар, да если его каким-то образом застукают, скорее всего, он отделается выговором и небольшим штрафом. Ничего хорошего, конечно, но лучше, чем несколько часов слушать нытьё Кириэлли. К тому же это будет отличной тренировкой сотворения заклинаний под действием подавляющего оберега, чем он давно собирался заняться. Вот почему сейчас перед ним парила водяная сфера, а по орбите вокруг нее медленно вращалось кольцо из ручек и стирательных резинок. Несмотря на кажущуюся обыденность, это было чертовски тяжело. Чтобы достичь нужного эффекта, он не использовал кучу начальных заклятий, это была неструктурированная магия, нечто вроде невероятно трудного упражнения на плетение. Сложность парящего конструкта, да отвлекающее воздействие подавляющего оберега, лишь с большим трудом ему удавалось удерживать сферу и ее спутники под контролем. Видимо, это его сегодняшний потолок в плетень. «Сделай лягушку!» — с вызовом потребовала Кириэлли. Он хмуро посмотрел на нее, она ответила ухмылкой, уверенная в своей победе. Уверенная, что нащупала предел его возможностей. Он ведь не собирался делать нечто столь трудное. Поначалу был совсем небольшой шарик воды и две кружащие вокруг него ручки, что его вполне устраивало. Но Кириэлли стала требовать повысить сложность, и когда он опустошил всю питьевую бутылку и задействовал все имеющиеся у них пищи и принадлежности, он не сомневался в своей победе. Он отвел глаза, вновь сосредоточившись на парящем конструкте. Вылепить из парящей воды что-то кроме шара будет невероятно трудно. Телекинетически управлять водой куда тяжелее, чем твердыми объектами, и задача была бы сложна даже без подавляющего берега и оттягивающего его внимание кольца мелких предметов вокруг. Но будь он проклят, если это заставит его поднять лапки кверху. Следующие 15 минут он медленно преобразовывал водяную сферу во что-то напоминающее скульптуру лягушки, ну, насколько ему это удалось, то есть не очень. Хотя в процессе ему пришла в голову идея, и он вылепил не просто лягушку, а жабьего монстра, от которого он в прошлом цикле спас хранителей желтой пещеры. Увы, Кириэлли его стороне не оценила. «Это какая-то странная лягушка», — заявила она. «Это дьявольская лягушка желтой пещеры», — бессовестно соврал Зориан, понятия не имевший, как на самом деле назывался этот монстр. «Огромная смертоносная тварь, пожирающая маленьких девочек». «Это глупо. Ты сочиняешь», — обвинила она. «Просто признай, что ты проиграл». «Ха, ты просила лягушку, и я сделал ее. Не моя вина, что ты ничего не знаешь о захватывающем и многообразном мире магических амфибий. Давай я уберу это все и расскажу тебе историю о маге Сумраке, который спас тайное общество магов от одной из таких дьявольских лягушек». И прежде чем Кириэлли успела возразить, он поспешно разобрал парящий конструкт, пока ему еще хватало контроля, заставив ручки и резинки опуститься на сиденье рядом с ним, а воду вернув в бутылку. Покончив с этим, он начал рассказывать слегка измененную историю своей схватки с жабьим монстром. Ну хорошо, очень сильно измененную. В его рассказе хранители желтой пещеры были людьми, магами-отшельниками, живущими на Дальнем Севере и практиковавшими паучью магию, а отважный Сумрак сразился с жабой открыто, не прибегая к маскировке и ловушкам. Так история звучала куда внушительней. Кириэлли поначалу слушала довольно скептически, но когда он стал создавать подробные иллюзии в качестве иллюстраций, от ее равнодушия не осталось и следа. Зориан даже не знал, радоваться или сердиться на то, что она так восхищена иллюзиями. Они были не то чтобы совсем простыми, но ничего особенного. То, что он показывал с водой и школьными принадлежностями, требовало куда большего мастерства. Его подмывало открыть глаза на истинный уровень сложности в магии, но он подозревал, что сама по себе сложность ей безразлична. Еще в прошлых циклах он заметил, что из всех виденных школ магии ей больше всего понравились именно иллюзии. Возможно, это проявлялось ее натуру художника? Громкоговорители сообщили о прибытии в Корсу, и Зориан был вынужден прервать свой рассказ как раз в тот момент, когда Сумрак пробился сквозь бесчисленную свиту чудовища и вступил в пещеру, где монстр укрылся после их первой схватки. И, разумеется, Кириэль это не устроило. Она подождала, пока поток людей в вагоне рассосётся, но как только поезд вновь тронулся, потребовала продолжения. Проблема заключалась в том, что в этот раз к ним в купе решила присоединиться Ибери, и Зоря не был уверен, стоит ли показывать ей свои способности. А вот только его сомнения не нашли у Кириэля ни малейшего сочувствия. «Ты не можешь остановиться сейчас, перед самым концом?» — заявила она. «Ну хорошо, только теперь без иллюстраций», — предложил Зорян. «Нет!» — взмолилась она. «Это же лучшая часть истории!» Зорян выразительно посмотрел на Ибери, надеясь, что сестра поймет. Она поняла, но уступать не собиралась. «Да ладно, не сдаст же тебя эта милая леди за волшебство в поезде!» В полный голос заявила Кирелли и, повернувшись к растерянной Ибери, изобразила свой лучший щенячий взгляд. «Ведь правда?» Ибери поёжилась. «Что? Разве в поезде не стоит защита от магии? В самом деле?» Удивленно спросила Кирелли. «В самом деле», — подтвердил Зориан. «Смысла запираться не было. Но она не блокирует магию совсем, просто делает ее трудней. Защиту можно преодолеть, если ты достаточно хорош». «И ты достаточно хорош?» — неуверенно спросила Ибери. Зорин молча пожал плечами и к радости Кирелли возобновил рассказ и иллюзорное представление. Он заметил, что Ибери отложила книгу и тоже слушает его историю. Она украдкой сама попыталась сотворить парочку простейших заклятий, когда думала, что он не видит, и нахмурилась, когда у нее ничего не вышло. Наверное, ей было любопытно, какой уровень плетения нужен, чтобы преодолеть защиту. На миг ему захотелось прочесть ее поверхностные мысли, но поразмыслив, он отказался от затеи. Риск обнаружения был минимален. Разум, как огонь, обучил его незаметно пробовать чужие защиты, но ему не хотелось приобрести привычку без спроса лезть в чужие головы. Он оставил Ибери экспериментировать и сосредоточился на Кириэле и истории отважного сумрака. Когда он закончил, Ибери тут же вступила в разговор. Нет, история ее не слишком заинтересовала, тем более, что она слышала лишь окончание, но способность Зорина преодолеть подавляющий оберег поезда произвела на нее сильное впечатление. Особенно, когда она узнала, что он лишь начинает третий курс. По прибытию в Сиорию их пути разошлись, но, прощаясь, Ибери, заметно нервничая, попросила его как-нибудь заглянуть в библиотеку, кое-что обсудить. Ну, пускай. Он все равно собирался в набег на книжные полки за новыми заклятиями, заодно и узнает, что она от него хотела. «Кажется, ты ей понравился», — заметила Кирелли, когда они остались одни. «Не, она без ума от Фартова», — отозвался Зориан. «Что?» — пораженно переспросила сестра. «Она и Фартов? Да быть не может!» «Ну, я не сказал, что они вместе», — уточнил Зориан. «Только то, что она в него влюблена». «А ты откуда знаешь?» — с подозрением спросила Кирелли. «Древние магические секреты?» — предположил он. Кирелли одарила его ледяным взглядом. «Ладно, ладно, я расскажу, но позже, когда заселимся. Это не то, о чем стоит говорить на улице». И даже разговаривая с сестрой, Зоря ни на секунду не прекращал вслушиваться в толпу своим мысленным чутьём. Даже если возможные враги используют ментальные щиты, пустота в потоке людских мыслей сама по себе будет тревожным сигналом. Впрочем, никто на вокзале не желал им зла, и никто из подозрительно выглядевших встречных не был невидим в мысленном чувстве. Минут через 10 он вздохнул с облегчением. Его опасения, что он затащил сестру прямо в ловушку, оказались напрасными. Он знал, что потом будет дождь, но от него он с легкостью защитился. Может, небольшой тур по городу, чтобы утолить любопытство Кириэлли? «Эй!» — позвал Зориан, привлекая ее внимание. «Хочешь посмотреть на центральную площадь? Там очень красивый фонтан, и я сам с удовольствием хожу на него посмотреть». Конечно, жена хотела, можно было и не спрашивать. Зориан прожил во временной петле уже более 4 лет, за это время много чего произошло. И упоминать все происшедшие события – весьма непростая задача, даже с его великолепной памятью и подготовкой мага. То, что он отсутствовал в Сиории около 1,5 лет, стремясь скрыться от глаз красного, дополнительно осложнило ситуацию. И многие мелкие детали нормального цикла совершенно вылетели у него из головы. Так что ничего удивительного, что он забыл произошедшее на пути от вокзала к фонтану, ведь он не ходил этой дорогой с того самого судьбоносного первого месяца, когда он попал в петлю. И когда они наткнулись на перекрывшую путь стаю мозговых крыс, для Зорина это было столь же неожиданно, как и в первый раз. Вот только в отличие от первого раза он вовсе не был беззащитен и едва не спалил всю стаю, прежде чем новая мысль заставила его остановиться. Наверняка уничтожение стаи привлечет к нему внимание захватчиков, а следовательно и красного, и умнее всего будет просто отступить, как он и сделал в первом месяце. Он ощутил, как стая пробует его ментальные барьеры, и, укрепив щиты, ударил в ответ. Попытки прекратились, но и его контратака почти не повредила коллективному разуму грызунов. Крысы не имели никаких защит, вероятно, они помешали бы их связи. Но его удар лишь вырубил несколько отдельных крыс, никак не повлияв на остальных. А если... От Кириэля хлынул поток ужаса. Она наконец поняла, кто перед ней, и Зориан сообразил, что сейчас не время играться с крысами. Он, вероятно, практически неуязвим для них, но Кириэля нет. Он выпустил слабенькую струю огня, отгоняя ближайших грызунов, развернулся, схватил сестру за руку и побежал. Крысы, как и в прошлый раз, не преследовали их. Вероятно, они, как и он, не хотели привлекать внимание, хоть это и поднимает вопрос, что они делали средь бела дня на одной из главных улиц. Надо будет как-нибудь выяснить. На бегу ему пришло в голову, как же невероятно ему повезло не столкнуться с мозговыми крысами до встречи с Аранеа. Твари прочитали бы его ничем не защищенные мысли и могли запросто узнать о временной петле. И даже если бы захватчики отмели путешествие во времени как явный бред, их бы наверняка заинтересовало, откуда ему известно об их планах. Так мы еще можем увидеть фонтан?» Отдышавшись, спросила Кириэлли, когда они отбежали на достаточное расстояние. «Ага, я знаю другой путь», — ответил Зориан, указывая на ближайший парк. «Секундочку, разве в первом месяце он не пошел точно так же и не встретил по пути еще одну проблему?» «Да, точно. Была еще какая-то... А, девочка с велосипедом. Он совершенно про нее забыл. Ну, с этой проблемой он справится, просто быстренько достанет ей велосипед из речки, и можно будет идти дальше». Когда они встретили плачущую девочку, Кирилли вдруг стала непривычно тихо и держалась позади него. Велосипед Зориан достал без малейших усилий, просто протянул руку за перила и пожелал, чтобы велосипед взлетел к нему в ладонь. Куда больше времени ушло на то, чтобы хоть немного успокоить девочку и спросить, почему она плачет. Еще парочка заклинаний, высушить велосипед и очистить от скопившейся грязи. Он просто мог это сделать и не видел причин сдерживаться. Наверное, сейчас велосипед был чище, чем до того, как упал в ручей. «Ну вот», — удовлетворенно сказал Зориан. «Велосипед цел, чистый, вытащен из реки. Можно больше не плакать, верно?» «Хорошо», — шмыгнула она носом. «Спасибо». «Да что там?» — ответил он. «Ну, удачи, а нам пора идти. Думаю, скоро пойдет дождь, так что и тебе лучше бы отправиться домой». «Эй, не будь злюкой, брат! Не можем же мы оставить ее здесь?» Внезапно вмешалась Кириэлли. «Мы должны проводить ее домой просто на всякий случай». «Он не злюка», — возразила другая девочка, выйдя из задумчивости. «И я и сама прекрасно дойду до дома. Я не тупая». «О, эта малышка ему нравится. Нечасто кто-то принимает его сторону в споре с Кириэлли. Приятно, что хоть кто-то не спешит обвинить меня во всех смертных грехах». Зориан выразительно покосился на Кириэлли, та закатила глаза. «Но, думаю, Кириэлли не имела в виду ничего плохого. Ты выглядишь расстроенной, и она волновалась за тебя». «Я просто... Мне только вчера дали велосипед, и мама сказала, чтобы я берегла его, потому что мы не можем позволить себе еще один, а я...» «Эй, сейчас все в порядке». Поспешно прервал ее Зориан, видя, что она может опять удариться в слезы. «Он снова у тебя, все хорошо, что хорошо кончается. Но, наверное, нам и правда стоит проводить тебя, по крайней мере, пока ты не успокоишься». «Ага», — влезла Кириэлли. «А по пути мы можем поговорить и лучше узнать друг друга. Я только что сюда приехала. Было бы здорово найти друга моего возраста. Как тебя зовут, кстати?» «Я Кириэлли. Этот парень, что вытащил велосипед, мой брат Зориан». «Ночка», — сказала та. «Но, я не хочу вас задерживать. Мы никуда не торопимся, просто хотели посмотреть на фонтан», — отмахнулась Кириэлли. «Это можно сделать любое другое время. Ну же, покажи нам, где ты живешь. Дом Ночки оказался неподалеку. Она жила возле парка. Почему родители отпустили ее одну? И хоть подобная родительская беспечность была довольно странна, Зориан, чьи родители относились к нему так же, не стал лезть не в свое дело. Он вообще по большей части молчал, но ничего страшного. Кириэлли трещала за двоих. Ночка же поначалу нервничала и смущалась, постоянно озираясь и вздрагивая от малейшего шороха, но постепенно прониклась симпатией к его сестре. Ей было 8, на год младше Кириэлли, и она тоже новенькая в Сиории. Ее семья переехала сюда пару месяцев назад, и у нее тоже не было друзей. Великолепно. Он уже видел, чем это все закончится. Зориан еще раз попытался избежать неизбежного, попрощавшись, как только они довели Ночку домой, но не преуспел, поскольку их встретила мать девочки и настояла, чтобы они вошли, а он не хотел показаться невежливым. Пожалуй, у нее есть полное право узнать, кто эти двое незнакомцев, что привели ее дочь, так что стоит зайти хотя бы просто успокоить ее. Ночка тут же выложила матери, что произошло. Вот только в ее рассказе велосипед не падал в ручей, а попал в веревочную петлю, которая каким-то образом оказалась в парке. Девочка, пропустив объяснение, сразу перешла к моменту, когда Зорин помог ей спустить велосипед с дерева. Да уж, Ночка совсем не умела врать. Судя по взгляду ее матери, как только Зорин и Кирелия уйдут, девчушке придется рассказать настоящую историю. Ре, мать Ночки, на взгляд Зорина была довольно пугающей. Она не выглядела опасной. Те же и сине-черные волосы и карие глаза, что и у Ночки, одежда и внешность обычной домохозяйки, но ему не потребовалось и 5 минут, чтобы понять, что здесь что-то нечисто. Ее движения были плавными и точными, она никогда не сбивалась и не медлила в разговоре, ее взгляд был устрашающе пронзителен, да и в целом она словно излучала ауру хладнокровия и уверенности. Сказать по правде, будь он здесь один, он бы поспешил откланяться. Но Кириэль совершенно не опасалась хозяйки и вовсю болтала с новой подружкой. В том числе и о том, почему они вообще пошли этим путем и встретили ее. «Ах да, странные крысы с мозгами», — заметила Ре, когда Кириэль дошла до этого момента. «Вокруг дома крутилась парочка, но в таких количествах никогда. Мерзкие твари». Зорян нахмурился. «Почему мозговые крысы крутятся вокруг дома Ночки?» «Вам следует быть осторожней», — сказал он. «Они называются мозговые крысы, и они могут читать мысли, возможно, даже просматривать память, если их не прогонять». Значит, я правильно сделала, убив их», — ответил Ора. «Да, но это не гарантирует безопасности», — возразил Зориан. «У них телепатический роевый разум, так что, убив одну, вы не сотрёте информацию о себе. Что знает одна мозговая крыса, знают и остальные. Лично я считаю, что вам следует обратиться к властям, чтобы они истребили вредителей, но решать вам». «Понятно», — сказала Рая после нескольких секунд молчания. «Я поговорю с мужем о твоем совете, и мы посмотрим, что можно сделать. Должна сказать, вы очень хорошо информированы для 15-летнего мистер Казинский». «Брат очень умный», — вставила Кириэлли. Помолчала бы подлиза. «Что ж, спасибо вам за гостеприимство, миссис Сашал. Но наша домовладелица ожидает нас, так что нам правда пора идти». Зорин поднялся со стула и проследил, чтобы и Кириэлли встала. По словам Рэя, ее муж вот-вот придет, а ему не хотелось бы объяснить все еще раз. «Дождь совсем разошелся», — отметила Рэя, глянув в окно. «Вам стоит подождать, хотя бы пока погода не улучшится». «К сожалению, не похоже, чтобы это произошло в ближайшее время», — сказал Зориан. «Но ничего, я могу телепортировать нас на место и укрыть от дождя, пока дойдем. «Можно Кириэлле приходить поиграть со мной?» — спросила Ночка. «Да, конечно», — ответил он. Кириэлле не простила бы ему, если бы он отказал. Хоть ему и не нравится, что она будет гулять в районе, кишащем мозговыми крысами. Они попрощались и направились к дому Имайи.